«А какая у них вера, Михайлушка?» – живо перебила Матрёна. «Как тебе сказать, не соврать? Попов не имеют, а насчет толка не скажу наверняка. Чудаки, хлысты, не хлысты, а как бы на ту же стать тянут? То и попрыгивают на родениях, и постегиваются, и невесть, какие росказни тогда плетут, словно в полпьяна. Однако насчет мяса ничего не воздерживаются. Да и как воздерживаться? Дичина не есть, чем в лесу живу быть? У хлыстов ведь нашему брату-мясоеду с голоду пропасть надо. Чаю со сладкими заедками, дуй хоть ведро, ну а вотчонки и не заикайся. А таевцы, хотя народ притрезвый, ни на что запреты не кладут. И начальство у них есть, свои выборные, уставщик, читалки. У хлыстов так не водится, у них все равны». Матрёна задумалась. «Веденцы, что ли?» – пробормотала она. «Кто их знает? Может, и веденцы». «Я потому спрашиваю», – заметила Матрёна, – «что маракую по ихней части водилась с ними, с хлыстами-то». «О, где ж ты с ними спозналась?» «В Костроме. Там ведь истори ихнее хлыстовское селище. Так и в песнях ихних поется. Дом Божий, горний Иерусалим, город Кострома, верховная сторона. Еще сам ихний первоначальник, богатый гость Данила Филиппович, которого они богом Саввафом почитают, жил у нас в Костроме и в Волге книги утопил. Что новые говорит, что старые, никаких не надо ко спасению. А спасетесь вы, люди, моим живым духом. Мне и дом показывали, где он обитать поволил. Так и называется Божий дом. Так вот, как мужу-то от меня помер, есть было нечего, да вон этот, она кивнула на консту, голодный рот на шее. Тут одна-одна дворка из достаточных бабочек, Авдотьей Ивановной звали, стала ко мне похаживать, то булку принесет, то чайку, то сахару, и все жалеет. Горемычна ты, Матрёнушка, маешься в греховной слепоте, оттого и нет тебе счастья в жизни. Вот кабы ты приобщилась к людям Божиим и была осиянна светом истины, всего бы у тебя прибавилось в изобилии». «Матушка, говорю, да зачем же дело стало? Чем хошь меня осияй, только бы мне с моим сиротой сытыми быть». Принялась она меня учить да наставлять. Хлыстовка вышла, как есть, сущая формазонка. В Костромском корабле сосудом избранным слыла. И только бы мне самой быть принятой в корабль, как пришли гонцы из Волкояра. Взял меня князь ходить за Зинушкой. А сказки их не все знаю. О богатыре Аверьяне, который на Куликово поле людей божиих с Мамаем нечестивым драться водил и там голову сложил. Об Иване Емельяныче, как он Ивана Васильевича, грозного царя, застращал и Христом ему показался. О Настасьюшке Карповне, как она в тюрьме сидя, царицу Анну Ивановну не простила». И та от Настасьюшки на непрощение в 3 дня померла. О всех старых живых богах всю подноготную рассказать могу. О живом Саваафе, богатом богатине Данила Филипповиче, Богородице Акулине Ивановне, которая будто бы царица Елизавета была, о Христе Иване Тимофеевиче. Айли радостно вскрикнул Михайло. «Молодец, баба, дорого стоишь. Стало быть, мы мало что не пропадем, а еще и в почете будем. Ходи веселей, тетка. Да старину-то в мозгах перетряхни, пригодится. А чего не вспомнишь, сама соври поскладнее. Я в зиму, когда жил в Тае, пробовал эту штуку. Только плохо у меня выходило, человек я темный, слов хороших не знаю. А ничего, иной раз и у меня знатно сказывалось. Ну да мне голос помогал. Запутаюсь в речах, защелкнутся мысли. Выручай, молодец, горлышко». Как гряну им стихиру, рты поразинут, растаяли. Не знают, где посадить, чем угостить. Мудрости в пении тем более никакой нет. Церковных молитв таевцы не любят. Все свои стихиры на голоса мирских песен поют. Одна беда, продолжал Давыдок, шагая по мшистой поляне. Забраться в тайне трудно, а выбраться будет нелегко. Не любят таевцы, чтобы народ от них выходил в мир. Меня, когда я впервые уходил от них, выручил тот самый уставщик, о котором я вам сказывал. Ежели жив еще старина, и теперь будет наш друг. А уж куда древен. Я чаю под все 9 десятков. Добрый. Заскучал я по миру. Он меня и спрашивает. Что, Михайлушка, генерал Кукушкин бродуна в лесе зовет? На волю захотел? Смерть, как захотел, Филат Гаврилович, хоть удавиться. Что ж делать-то? Потерпи. Отпустить тебя не можем. Проболтаешься о нас в миру, худо нам будет. Стал я божиться и клясться, что буду не имея рыбы. Подался Филат Гаврилович, говорит, присягнуть в том можешь, с моим удовольствием, потому какой же мне расчет есть вас выдавать. Я человек скитающий, ухорезец, от полиции бегаю, а у вас всегда могу иметь приют без всякой опаски. Согласился уставщик, что речи мои правильные. Коли так, ладно, жди себе милости. На первом же роденье покатился мой Филат по котам. Корчи, пена у рта, глаза вылезли на лоб. Таевцы рады, взметались, орут. «Накатил, накатил!» Начал Филат выть. «Уже ты, верный мой тай, живи да поживай, мир светом награждай, мир покорствует врагу, пошли верного слугу, чтобы мир просветил, катаю приютил».